Глава третья. 85-летний Степа вылезает из машины и входит в подъезд. Из окон многоэтажного дома доносятся знакомые звуки. Опять показывает по телевизору полковника Шерлинга. Опять хороший американский оборванец предлагает Шерлингу выпить в честь благополучного разрешения Карибского кризиса. Лифт не работает. Подолгу отдыхая на площадках, Степа поднимается на пятый этаж. Звонит в дверь. Из квартиры доносится проникновенная музыка из Шерлинга. Дверь открывается на длину цепочки. «Вам кого?» — спрашивает кругленькая женщина в домашнем халате. «Извините, господин Катков здесь живет?» «Здесь». «Ах ты, Господи!» — женщина узнает Степу. «А он дома?» «Дома, дома! Господи, надо же! Валера, Валера, иди сюда!» Дверь открывается, щелкает цепочка, и дверь открывается настежь. «Заходите, Степан Сергеевич!» — радуется женщина. «Дома он, Катков Валерий, собственной персоной, инструктор-летчик, бывший артист киностудии «Мосфильм», чемпион Москвы и Московской области по авиаспорту. Вот он дома. А где ему теперь быть? Клуб-то закрыли и лицензию забрали. И Жорик тут у нас. Так он в клубе ночевал, а теперь куда ему деваться?» Валерий Катков сидит у телевизора. Так увлекся, что не слышит. А сидящий рядом с ним Жорик, застенчивый молодой парень, с вычурной модной, должно быть, стрижкой, оборачивается. «Валера! Ну что ты к телевизору прилип? Ты глянь, кто к нам пожаловал!» До Каткова наконец доходит, кто пришел, и он, пожилой крепыш в спортивном костюме, идет здороваться со Степой. «Вы же, небось, Валеру знаете? Вам же Алексей Степанович, небось, про Валеру рассказывал?» Она очень многоречива, эта женщина. «Мы же, Степан Сергеевич, вам так сочувствуем, так понимаем. Но вы знаете, Николкины же нам как родные. Ну, он же вам все рассказывал». «Да, конечно, рассказывал», — врет Степа. «Я про свои отношения с Катковым папе ничего не рассказывал, и Катков это понимает». «А вот поглядите, где вы у нас», — показывает женщина фотографию на стене. «Это оправленная в раму обложка журнала с моим автографом. На снимке папа со мной и Максом на крыльце нашего дома в Шишкином лесу». «Вот, смотрите, что Алексей Степанович тут Валере написал», — показывает на фотографию женщина. «Спасибо, друг Валерий, за лучшие мгновения моей жизни. Николкин». «Это про самолет». Валера как клуб открыл, так Алексей Степанович стал летать. Валера его летать научил. «Но он его и до клуба 100 лет знал. Он же все время рядом с ним. Но вы же знаете. Это ж такое горе, такое горе». «Вот я и хотел спросить», — пытается пробиться сквозь поток ее речей Степа. «Вы же, Валерий, последний в тот день его видели». «Нет, я в тот день его не видел», — прерывает его Катков. «В тот день, Степан Сергеевич, меня там в клубе не было». «Валеры там не было», — подхватывает женщина. «Валера за запчастями в Жуковск ездил. Там никого, кроме Жорика, не было. И посторонних быть не могло. Жорик-то все время там был, следил». «И самолет я накануне проверял», — говорит Катков. «Я сделал полную профилактику. Самолет был в порядке, и никто к нему после меня до Алексея Степановича не подходил, если только Жорик не уснул». «Ну ты, Валера, в натуре», — обижается Жорик. «А что следователь-то на меня бочку покатил из-за другого моего бизнеса?» «Ну, вам Алексей Степанович рассказывал, вы в курсе», — говорит Катков. «Другой бизнес Каткова — крыша. Катков меня прикрывал, но этот бизнес папа обсуждать не хочет». «А они техническую неисправность выдумали, и лицензию у Валеры отняли, и клуб без охраны стоит», — безумолку говорит жена Каткова. «Его клуб теперь продавать надо, а ходить нам туда не велят. Так там Теперь все к черту разворуют. Там бомжи шляются, все разворуют. Тему бомжей Степа тоже не собирается обсуждать. «Черт с ними, пусть воруют», — говорит Катков. «Только эта технеисправность мне как ножом по сердцу. Я ж всю жизнь при нем. Он мне как крестный. Он же меня на Мосфильмы взял. В «Немой музе» дублером Валера у него начинал. Он там и в трюках стал сниматься», — подхватывает его жена. «Это потом он уже у всех снимался. И у Рязанова, и у Данелия, и у Киасаяна. А начинал он у Николкина. Его же Алексей Степанович буквально из тюрьмы на студию взял. Перевоспитывать». «Была такая компания тогда. Перевоспитывать коллективом, помните?» — говорит Катков Степе. «Через дайкомы трудных пацанов закрепляли за трудовыми коллективами. И перевоспитывали. Других на заводах перевоспитывали. А меня на Мосфильме. Алексей Степанович меня в колонии подобрал. Он у нас там выступал, приметил меня и взял на студию. Ну, я и прижился. Оказалось, это мое». «Тогда в стране много хорошего было», — подхватывает женщина. «Да, Степан Сергеевич? Вы согласны?» «Да, конечно», — пожевав губами, соглашается Степа. «Из-за того парня, за погибших на фронте, коллективом работали», — тараторит женщина. «И на овощных базах работали, все вместе, дружно, и на картошку ездили, колхозникам помогали». «Мой папа на картошку никогда не ездил и никого не перевоспитывал, но кивает головой, соглашается, что раньше было хорошо». «Теперь ничего этого нет. И Мосфильма того нет», — продолжает женщина. «Но Валера эту традицию продолжает. Вот Жорика нашего, он ведь тоже на перевоспитание взял. Точно как Алексей Сергеевич его тогда взял. А то бы Жорик совсем пропал. Такой был непутевый хулиган, а теперь... такой хороший у нас мальчик. Да, Жорик?» «Ну, ты в натуре», — усмехается Жорик. «Только с культурой у нас слабовато. Да, Жорик?» «Вот приучаем его к искусству, заставляем полковника Шерлинга смотреть. Не все ж американскую-то фигню смотреть, да, Жорик? Надо и свое, родное». «Ты хоть, Жора, понимаешь, кто это к нам пришел?» — спрашивает Катков у парня. «Это же Степан Сергеевич Николкин, писатель. Ты хоть его тетю Полю читал?» «Ну ты, Валера, в натуре», — опять говорит Жорик. «Так что вы техническую неисправность исключаете?» Упорно возвращается к главной теме Степа. «Какая к черту неисправность?» «Только вы же понимаете, Степан Сергеевич», — говорит Катков. «Тут такие силы замешаны, что следствию проще было свалить на тех неисправности, дело скорее закрыть. Потому и лицензию меня отняли. И другой бизнес тоже накрылся. Перекрыли мне кислород». «Какой теперь у Валеры тут может быть бизнес?» — вторит его жена. «Мы теперь в Мурманск уедем». «В Мурманск?» — переспрашивает Степа. «Камбалу ловить», — объясняет женщина. «Камбалу. Там она на дне сплошь лежит, как паркет. Сплошь. Золотое дно, только доставай. Но проблема денег на покупку сейнера. И проблема доставки камбалы живьем в Москву. Но Валера не пропадет. Как говорится, голова есть, руки есть, остальное украдем. Климат, да, холодный. Но здоровее, чем в Москве. Да, Жорик? Поедем в Мурманск. Не боишься холода?» «Но ты в натуре», — говорит Жорик. Они еще что-то говорят о своих планах на будущее, добрые, трогательные, неунывающие люди. Но Степа уже их не слышит. Он уже понял, что узнать здесь ничего не удастся.